прикарманите. Вы нас уничтожите. Вы нас испоганите. Ведь нам ужасно голодно. Нам ужасно холодно. Мы сидим в густых местах, где на нашей стороне. Вы нам не подарите. Вы нам не уступите. Вы нам не поможете. Вы нас покараете. Ведь нам ужасно голодно. Нам ужасно холодно. Мы сидим в густых местах, где на нашей стороне. Вы нас опозорите. Вы нас доконаете. Вы нас залажаете. Ведь нам ужасно голодно. Нам ужасно холодно. Мы сидим в густых местах, где на нашей стороне. Нам ужасно голодно. Нам ужасно холодно. Мы сидим в густых местах, где на нашей стороне. Нам ужасно голодно. Нам ужасно холодно. Мы сидим в густых местах, где на нашей стороне. Нам ужасно голодно. Нам ужасно холодно. Мы сидим в густых местах, где на нашей стороне.